Глава 4. Ровно в 10 утра раздается резкий требовательный звонок в дверь. Я открываю, не удосужившись посмотреть в зеркало и заглянуть в глазок. Милый вид ненормальной женщины в растянутой футболке и с щеткой для пайки в руке. На пороге лев. Он смотрит на меня так, будто я только что выползла из ближайшей пещеры неандертальцев. «Надеюсь, это не твой финальный образ», — произносит он, переступая порог без приглашения. Любопытный взгляд скользит по разбросанным деталям, приборам и чашке с остывшим чаем. «Пахнет радиодеталями и отчаянием. Очаровательно». «У меня была срочная работа», — огрызаюсь я, пытаясь собрать волосы в нечто более презентабельное. «Некоторые из нас действительно трудятся, а не просто критикуют». «Некоторые из нас», — парирует он, снимая идеальный пиджак и аккуратно вешая его на спинку стула. «Умеют планировать свое время. Начинаем. Урок первый. Светская беседа». Он усаживается на потертый диван, как король на трон, и смотрит на меня ожидающе. А я неуверенно опускаюсь напротив. «Ну?» — подгоняет он. «Спроси меня, как мои дела. Очаруй меня». «Как дела?» — выдавливаю я, почесывая бок. «Ужасно», — безразлично констатирует он. «Я трачу свое бесценное время, пытаясь сделать из Золушки принцессу, а она встречает меня в одежде для уборки. Но это не важно. Важно твой ответ. Ты не должна хмуриться и выглядеть виноватой, а тем более чесаться. Ты должна улыбнуться и сказать что-то легкое. Попробуй, улыбнись». А я растягиваю губы в неестественной напряженной гримасе. «Боже!» — морщится он. «Это похоже на оскал загнанного барсука. Ты же не на рентген зубов идешь. Улыбка должна быть в глазах. Попробуй снова. Думай о чем-то приятном». Я пытаюсь. Думаю о том, как починила вчерашний ноутбук. Мое лицо наверняка светится энтузиазмом. «Получилось!» — радуюсь я. «Нет». Он качает головой. «Ты сейчас рассказала мне о пропускной способности шины данных. Это в твоих глазах. Перестань думать о микросхемах. Это не сексуально. Думай о первом свидании. О чем-то романтическом». «С тобой?» Я фыркаю. «Прости, это только усугубит ситуацию». К моему удивлению, уголок его рта дергается. Кажется, я почти его рассмешила. «Ладно, сойдет для начала». Нехотя уступает он. «Теперь покажи мне свое свадебное платье». Он хмурится, сдвинув брови. «Не тот бабушкин раритет, в котором ты выходила замуж. А в чем собралась удивлять бывшего мужа на его новой свадьбе?» Я с гордостью приношу и показываю ему свое лучшее платье. Элегантное, темно-синее, с закрытой спиной и скромным вырезом. Я всегда в нем хорошо себя чувствовала. Лев смотрит на него так, будто я принесла ему мешок с картошкой. «О, боже!» — произносит он с ледяным ужасом. «Ты собралась на похороны? Или на закрытый семинар бухгалтеров? С ним срочно нужно что-то делать». Встаю грудью за парадно-выгребной наряд. «Это прекрасное платье!» Возмущаюсь я, чувствуя, как обида комком подкатывает к горлу. «Оно классическое!» «Верю. Его носила любовница Шопена. Оно скучное!» Заявляет Лев безапелляционно. «Оно не говорит. Я счастлива, у меня все прекрасно. Оно кричит, я выплатила все кредиты, и мне не на что есть. Завтра мы идем по магазинам». В тот момент я готова воткнуть паяльник в его интересное место. Но вместо этого глубоко дышу и иду в контратаку. «Хорошо», — говорю я сладким голоском. «А теперь моя очередь. Настоящий мужчина, особенно такой успешный и образованный, должен уметь чинить тостер. А то что это за имидж? Не знать, что делать с простейшим бытовым прибором». Я с наслаждением вижу, как Лев замирает. Тащу из кухни свой старый, немного разболтанный тостер и ставлю на стол перед ним. «Ваша задача, о великий эксперт», — сообщаю с плохо скрываемой издевкой, — «починить его, без гугла, полагаясь только на логику и мужскую смекалку». Лев смотрит на тостер с таким же отвращением, с каким я смотрела на его лекцию об улыбках. Он осторожно тыкает в кнопку, как будто она может его укусить. «Я не... Это не входит в условия нашего договора», — Начал говорить он, и в его голосе впервые слышится неуверенность. «Входит!» — радостно парирую я. «Входит в раздел «Подготовка к непредвиденным обстоятельствам». А вдруг на свадьбе сломается кофемашина? Ты должен будешь героически ее спасти, чтобы произвести впечатление». Он хмурится, но начинает разглядывать тостер. Он переворачивает его, пытается открутить какую-то деталь пальцами. У него ничего не получается. Я с наслаждением наблюдаю, как его железобетонная уверенность дает трещину. «Нужна крестовая отвертка», — не выдерживаю я. «Ну что, гений, сдаешься?» «Я не сдаюсь. Я анализирую». Бурчит он, но отодвигает тостер. «Ладно. Ты создала свою точку в огромном торговом центре. Я не бог бытовых приборов. Зато я бог светских условностей, а они на свадьбе важнее. Продолжаем. Покажи мне, как ты будешь есть десерт». Он достает из пакета изящную коробочку с эклером. Я неуверенно беру десертную вилку и нож. «Нет, не так», — вздыхает он. «Ты держишь нож, как скальпель. Ты же не проводишь операцию на торте. Держи изящнее. Вот так». Он неожиданно пододвигается ко мне. Длинные пальцы касаются моей руки, поправляя. Его прикосновение удивительно теплое и уверенное. От него пахнет все тем же дорогим парфюмом и... кофе. Я замираю, и почему-то сердце начинает стучать чаще. Не от злости, от чего-то другого. «Вот видишь?» Бархатный голос звучит тише, близко от моего уха. «Не так уж и сложно». Отвожу взгляд, чувствуя, как краснею. Под маской циничного мизантропа скрывается человек. Очень умный и до чертиков раздражающий, но человек. И в нем есть какое-то странное обаяние. «Ладно», — сдаюсь я, откусывая эклер. «Может, ты и не совсем безнадежен». «Это с твоей стороны звучит как комплимент», — замечает он. В черных глазах снова мелькает та самая, едва уловимая искорка. «А значит, прогресс есть. Но с платьем я не шутил. Завтра шопинг. Готовься морально и финансово». Лев уходит, оставив меня наедине с недоеденным эклером, сломанным тостером и кашей в голове. Ненавидеть его стало гораздо сложнее.